«Ну и как? Дадите?» — спрашиваю и щелчком переправляю письмо ей обратно через стол. «Я знаю, тебе жаль их», — говорит. «Деньги ваши, — говорю. Захотите птичкам их бросать, тоже никто вам запретить не сможет». «Он ведь родной брат мне, — говорит мамаш, — последний из Бескомов. С нами и род наш угаснет». «То-то потеря будет, — говорю. Ну, ладно вам, ладно, — говорю. Деньги ваши, как вам угодно, так и тратьте. Значит, оформить в банке, чтоб перевели?» «Я знаю, что тебе их жаль, — говорит. Я понимаю, какое на плечах твоих бремя. Вот не станет меня, и наступит тебе облегчение». «Я бы мог прямо сейчас сделать себе облегчение, — говорю. Ну, ладно, ладно, молчу. Хоть весь сумасшедший дом здесь поселить. Бенджамин ведь родной твой брат, — говорит. Пусть даже и прискорбный главою. Я захвачу вашу банковскую книжку, — говорю. Сегодня внесу на счет свое жалование». «6 дней заставил тебя ждать, — говорит. Ты уверен, что дела его в порядке? Как-то странно, чтобы платежеспособное предприятие не могло своевременно производить выплату жалования». «Да все у него в ажуре, — говорю. Надежнее, чем в банке. Я ему сам твержу, что не к спеху могу обождать, пока соберем месячную задолженность. Потому иногда и бывает задержка. Я просто не перенесла бы, если бы ты потерял то немногое, что я могла внести за тебя, — говорит. Я часто думаю, что Эрл — неважный бизнесмен. Я знаю, он не посвящает тебя в состояние дел в той мере, какая соответствует доле твоего участия. Вот я поговорю с ним». «Нет-нет, — говорю, — не надо его трогать. Он хозяин дела. Но ведь там и твоих $1000. Оставьте его в покое, — говорю. Я сам за всем слежу. Вы же дали мне доверенность. Все будет в полном ажуре». «Ты и не знаешь, какое ты мне утешение, — говорит. Ты и прежде был моей гордостью и радостью, но тогда ты сам пожелал вносить ежемесячно жалование на мое имя и не стал даже слушать моих возражений. Вот тогда я возблагодарила Господа, что Он оставил мне тебя, если уж отнял всех их». «А чем они плохи были, — говорю? Исполнили свой долг. Блестяще. Когда ты говоришь так, я чувствую, что ты недобром поминаешь отца, — говорит. И думается, ты имеешь на это право, но слова твои терзают мне сердце». Я встал из-за стола. «Если вам захотелось поплакать, — говорю, — то вы уж без меня как-нибудь, а мне надо ехать. Пойду вашу банковскую книжку возьму». «Я принесу сейчас, — говорит. Сидите на месте, — говорю. Я сам». Поднялся наверх, взял у нее из стола банковскую книжку и поехал в город. В банке внес тот чек и перевод, плюс еще десятку, потом на телеграф заехал. Поднялись на пункт выше начального. Итого потеряно 13 пунктов. А все потому, что она ко мне вперлась в 12 часов, пристала с ножом к горлу. «Подавай ей письмо». «Когда эта сводка получена?» — спрашиваю. «С час назад», — говорит. «Целый час», — говорю. «Да за что же мы вам деньги платим?» — говорю. «За недельные сводки, наверное. Там вся биржа полетит вверх тормашками, а мы тут ни черта знать не будем. Как можно действовать в таких условиях?» «Я от вас и не требую никаких действий», — говорит. «Тот закон, по которому все граждане обязаны играть на хлопковой бирже, уже отменен». «Неужели?» — говорю. «Не слыхал, представьте. Наверное, и об этом тоже сообщено было через ваш Вестерн Юнион». Американская телеграфная компания. Поехал обратно в магазин. 13 пунктов. Ни шиша в этой чертовой механике никто не смыслит, кроме штукарей, что сидят развалясь в своих нью-йоркских конторах и только смотрят, как провинциальные сосунки подносят на тарелочки им деньги и умоляют принять. Да, но тот, кто не рискует повышать ставку, лишь показывает, что у него нет веры в себя. И, по-моему, так. Не хочешь поступать по совету? Так на кой ты тогда платишь за совет? Притом они ведь там сидят на месте и в курсе дела полностью. Вот она, телеграмма, в кармане. Доказать бы только, что у них сговор с телеграфной компанией с целью надувательства клиентов. Это вещь подсудная. И мне недолго. Черт их дери, однако, неужели крупная такая и богатая компания, как Western Union, не может вовремя передавать сводки? Вот если телеграмму «Ваш счет закрыт», это они тебе мигом передадут. Крепко эти сволочи о народе беспокоятся. Они же одна шайка с той нью-йоркской сворой. Это и слепому ясно. Вошел я. Эрл покосился на свои часы. Но ни слова, пока не ушел покупатель. А тогда говорит. Домой, значит, ездил обедать. К зубному пришлось заехать, говорю. Потому что, хотя не его чертово дело, где я обедаю, но после обеда я тут же обязан вернуться опять за прилавок. И так с утра на части разрываюсь. А теперь еще от него выслушивай. Что я и говорю. Возьмите вы такого мелкоплавающего лавочника захолустного. Человечку цена $500 со всеми потрохами. А хлопочет, шуму подымают на 50 тысяч. Ты мог бы меня предупредить, говорит. Я ждал, что ты сразу же вернешься. Хотите, уступлю вам этот зуб и еще приплачу $10, говорю. У нас по уговору часовой перерыв на обед, говорю. А если мой образ действий вам не нравится, то вы прекрасно знаете, что делать. Знаю. И давненько, — говорит. И если не делаю, то из уважения к твоей матушке. Я ей крепко сочувствую, Джейсон. Если бы кое-кто из моих знакомых так ее уважал и сочувствовал ей. Ну и держите при себе свое сочувствие, — говорю. Когда оно нам потребуется, я вам заблаговременно сообщу.